США, штат Массачусетс. Здесь летом 1852 года на небольшой возвышенности к юго-востоку от города Дорчестера американские рабочие проводили плановые взрывные работы на глубине около 5 метров. Мощный подземный взрыв привел к выбросу на поверхность каменной породы. Гигантские глыбы весом в несколько тонн в буквальном смысле разбросало по округе. Среди многочисленных осколков был обнаружен загадочный металлический предмет, разорванный на две равные части. Когда искореженные половинки сложили вместе, то получился сосуд по форме, напоминающий колокол. Его размеры 12 сантиметров в высоту, 17 в основании и 7 сантиметров у горлышка. Толщина стенок 3 миллиметра. Сосуд украшало изображение букета, состоящего из 6 никому неизвестных цветов. Нижнюю часть таинственного объекта опоясывала виноградная лоза или венок. Прибывшие на место археологи установили, что артефакт изготовлен из металла, напоминающего цинк. Стенки сосуда были инкрустированы чистым серебром. Резьба и инкрустация выполнены настолько мастерски, что найденный объект можно было смело приравнивать к произведениям искусства. Удивительная находка. Но как объяснить тот факт, что сосуд был вмурован в породу, чей возраст составляет 600 миллионов лет? Ошибки быть не могло. Каменные обломки относились к докембрийскому периоду. Невероятно. Ведь принято считать, что в эту эпоху жизнь только начала формироваться на нашей планете. Что за неведомая цивилизация существовала на Земле 600 миллионов лет назад и умела обрабатывать металл? На этот вопрос у исследователей нет ответов. Это тайна, которую на протяжении многих веков хранит невероятный сосуд, найденный в американском штате Массачусетс. Тайное и неизведанное.